Четвертое. В субботу и воскресенье Лоуренс прилежно просматривал всю центральную и местную прессу, отыскивая информацию о волках, да еще наведался в кафе, расположенное в нижнем конце деревни. «Не ходи туда», — уговаривала его Камилла, — «они будут тебя доставать». «Why? Почему?» — раздраженно поинтересовался Лоуренс. Он всегда сердился, когда ему было неспокойно. Это же и их волки тоже. Это не их волки. Это волки, с которыми возятся парижане. Это злые духи, истребляющие их стада. Я-то не парижанин. Ты занимаешься волками. Я занимаюсь гризли. Гризли — моя основная работа. А как же Август? Ну, это другое дело. Стариков надо уважать, а слабым помогать. У него никого, кроме меня. Лоуренс не обладал ораторскими способностями и предпочитал обходиться жестами, улыбками или гримасами, как принято у опытных охотников и ныряльщиков, и те, и другие вынуждены общаться беззвучно. Построить правильную фразу было для него настоящей пыткой. Чаще всего он ограничивался более или менее понятными, но не слишком связанными обрывками, лелея надежду, что какая-нибудь добрая душа закончит за него этот тяжкий труд. Может, он стремился скрыться в ледяных просторах, чтобы не слышать людской болтовни, может, наоборот, продолжительное пребывание в арктической пустыне отбило у него желание выражать мысли вслух, а из-за особенностей работы речевой аппарат сам собой разладился. Во всяком случае, парень говорил очень мало, низко опускал голову и, заслоняясь от собеседника, падающий на лоб длинной прядью светлых волос. Камилла, любившая транжирить слова «не считая», с трудом привыкла к такому экономному способу общения. Впрочем, когда привыкла, почувствовала облегчение. Она слишком много говорила в последние годы, и разве ей это что-нибудь дало, кроме отвращения к себе самой? Вот почему молчание и сдержанные улыбки канадца неожиданно погрузили ее в состояние покоя и избавили от многих старых привычек, две из которых рассуждать и кому-то что-то доказывать, безусловно, были крайне вредными. Камилла не могла окончательно расстаться с увлекательным миром слов, но хотя бы заставила бездействовать ту значительную часть своего мозга, что прежде отвечала за убеждения других людей. Теперь этот аппарат доказательств тихо ржавел в дальнем уголке ее черепной коробки. Усталое чудовище, никому не нужное, теряющее детали аргументов и обломки метафор. Теперь рядом с молчаливым парнем, который шел своим путем, не интересовался ничьим мнением и не желал, чтобы кто-то комментировал его жизнь, мозг Камиллы словно проветрился и стал намного легче, как чердак, откуда разом выкинули годами копившийся хлам. Она быстро записала на нотных линейках несколько тактов. «Если тебе наплевать на них, на этих волков. Почему ты хочешь пойти в деревню?» Лоуренс шагал взад-вперед по темной комнате. Окна были закрыты деревянными ставнями. Заложив руки за спину, он бродил из угла в угол, задевая светлыми волосами за потолочную балку. И у него под ногами то и дело жалобно поскрипывали шатающиеся плитки пола. Домишки южан строились не для здоровенных канадцев, вроде Лоуренса. Левая рука Камиллы нерешительно пробегала по клавишам, ища нужный ритм. — Знать бы, кто из них, — задумчиво произнес Лоуренс. — Кто из волков? Перестав играть, Камилла повернулась к нему. — Кто из них? Ты думаешь, так же, как все? Что это один волк? Они часто охотятся в одиночку. Надо на раны посмотреть. — А овцы где? — В холодильной камере. Их мясник забрал. — Он что, собирается их продавать? Лоуренс усмехнулся и покачал головой. — Нет, нельзя есть дохлых животных, — так он сказал. — Это для экспертизы. Прикусив кончик пальца, Камилла погрузилась в размышления. Она еще не думала о том, что следовало бы все выяснить об этом животном. Она не верила в слухи о звере-чудовище. Речь просто шла о волках. Вот и все. Но Лоуренс, вероятнее всего, считал, что во всех этих нападениях виновно одно существо, и оно имеет некий облик и некое имя. «И кто же из них? Ты знаешь?» Лоуренс пожал мощными плечами, развел руками. «Посмотреть раны», — повторил он. «И что тебе это даст?» «Размеры, пол, вероятность велика. Ты кого-то подозреваешь?» Лоуренс прикрыл лицо ладонями. «Сибелиуса, того огромного». Смущенно пробормотал он, почти не разжимая губ, словно напрасно оговаривал кого-то. «У него отняли территорию. Маркус. Он молодой и наглый. Сибелиус наверняка обозлился. Я его не видел уже несколько недель. А он крутой, этот парень. На самом деле крутой. Good, tough guy. Мог захватить новую территорию». Камилла поднялась, обняла Лоуренса за плечи. «Если это он, что ты можешь сделать?» «Усыпить его, закинуть грузовик и увезти в Абруцкие Апеннины». «А что скажут итальянцы?» «А они классные, гордятся своим зверьем». Камилла встала на цыпочки, поцеловала Лоуренса в губы. Молодой человек опустился на колени и крепко обхватил ее. Может, плюнуть на этого дурацкого волка и провести вот так всю жизнь в одной единственной комнате, вдвоем с Камиллой. — Ну, я пошел, — вздохнул он. В кафе после бурной дискуссии Лоуренса, наконец, согласились пустить в холодильную камеру. Траппер, как его здесь называли, а кто он, как не охотник, или, как говорят в Северной Америке, траппер, если всю жизнь шатается по канадским лесам. Теперь, похоже, переметнулся к противникам. Никто впрямую не сказал ему, что его считают предателем. Просто никто не решился, потому что в глубине души все чувствовали, что он им еще пригодится, с его опытом, силой и смелостью. В маленькой деревушке нельзя было не считаться с такой приметной личностью. Тем более, что парень имел дело с гризли, причем был с ними на равных. Значит, волки для него вроде забавы. Вот и не знали теперь, с какой стороны к трапперу подступиться, говорить с ним, или лучше не стоит. Впрочем, какая разница, ведь это ничего не меняло, потому как сам траппер предпочитал отмалчиваться. Под неусыпным наблюдением мясника Сильвена и столяра Жерро Лоуренс внимательно осмотрел овец. У одной не хватало ноги, у другой был вырван клок мяса около шеи. «Следы зубов нечеткие», — пробормотал он. «Плохо сохранились». Лоуренс жестом показал, что ему нужна линейка. Ни слова не говоря, Жерро сунул ее ему в руку. Лоуренс что-то измерил, подумал. Потом снова принялся мерить. Через некоторое время он поднялся, махнул рукой, и мясник, одну за другой, перетащил овец обратно в холодильную камеру, захлопнул тяжелую дверь и опустил руку. — Что скажешь? — спросил он. — Думаю, один и тот же зверь. — Большой? — Здоровенный самец. Пока это все. Был уже вечер. Но десятка-полтора жителей деревни никак не расходились, собравшись маленькими группами на площади вокруг фонтана. Они словно не решались отправиться спать. В каком-то смысле они, не сговариваясь, уже вышли в дозор. Вооружившись, они несли охрану деревни. Настоящее мужское дело. Лоуренс подошел к столяру Жерро, сидевшему в одиночестве на каменной скамье. Казалось, тот мечтает о чем-то, уставившись на свои грубые башмаки. Впрочем, он, вероятно, ни о чем и не мечтал, а просто разглядывал свои грубые башмаки. Столяр был человек мудрый, молчаливый, не склонный к горячности, и Лоуренс его уважал. — Значит, завтра ты пойдешь в горы, — задумчиво произнес Жерро. Лоуренс кивнул. — Будешь искать волков? — Да, как и все остальные. Они, наверное, уже начали подготовку. — Ты знаешь, что это за зверь? У тебя есть какие-нибудь соображения? Лоуренс поморщился. — Может, новый? — С чего ты взял? Тебя что-то смущает? — Его размеры. — Он действительно большой. — Не то слово. Слишком большой. Зубная дуга очень широкая. Жерро уперся локтями в колени, прищурился и внимательно посмотрел на канадца. — Так значит, черт побери, это правда? — пробормотал он. — Все, что они говорят, что это необычный зверь. — Не такой, как все, — ровным голосом произнес Лоуренс. — Может, ты плохо промерил, траппер? — Подумаешь, размеры. Да они никогда не бывают точными. Да, зубы могли соскользнуть. Мог не сразу крепко вцепиться, тогда следы будут больше. — Вот видишь... Мужчины надолго замолчали. «Но все же он очень большой», — снова заговорил Лоуренс. «Похоже, ему предстоит хорошенько размяться», — заметил столяр, оглядев площадь, где мужчины, переговариваясь, держа руки в карманах, сжимали кулаки. «Не говори им». «Да они сами уже все себе сказали. Что ты думаешь...» — Делать. Поймать его раньше, чем они. — Понимаю. В понедельник, на рассвете, Лоуренс сложил рюкзак, закрепил его на багажнике мотоцикла и собрался отправиться в Меркантур. Вести наблюдение за любовными играми юных Маркуса и Прозерпины, попытаться найти Сибелиуса, проследить за перемещениями стаи, проверить, кто из животных на месте, кого нет, подкормить престарелого Августа, а кроме того поискать Электру, молодую самку, о которой уже больше недели ни слуху, ни духу. Он собирался также пройти за Сибелиусом на юго-восток, до самой деревни Пьерфор, где было совершено последнее нападение. 5. Два дня шел Лоуренс по следам Сибелиуса, останавливаясь лишь ненадолго передохнуть в старой овчарне, где можно было укрыться от палящих лучей чертова южного солнца. Но так и не смог обнаружить волка. Канадец постоянно держал под контролем территорию площадью около 22 квадратных километров, исходив ее вдоль и поперек в тщетных попытках найти останки растерзанных овец. Никогда еще Лоуренс так всерьез и надолго не изменял свои страсти к огромным канадским медведям, и он вынужден был признать, что за последние полгода кучка тощих и облезлых европейских волков оставила глубокий след в его сердце. Он увидел Электру, когда осторожно пробирался по тропинке, проложенной по самому краю крутого обрыва. Раненая молодая волчица лежала внизу. Лоуренс попытался оценить свои шансы добраться до дна расщелины, куда свалилась волчица, а главное прикинуть, сможет ли он в одиночку оттуда выбраться. Все служащие меркантурского заповедника разбрелись по территории, и ему пришлось бы долго ждать помощи. Ему понадобилось больше часа, чтобы добраться до животного, шаг за шагом продвигаясь вниз под нещадным жгучим солнцем. Волчица крайне ослабела. Она дала себя осмотреть, и не пришлось даже принимать мер, чтобы защититься от ее клыков. У нее была сломана лапа, она много дней не ела. Лоуренс уложил ее на брезент и взвалил на плечо. Животное хоть и исхудало до предела, все же тянуло килограммов на 30. Для взрослого волка вес ничтожный, но изрядная тяжесть для человека, карабкающегося вверх по крутому склону. Лоуренс едва дополз до тропинки и полчаса приходил в себя, растянувшись в тени и положив руку на волчицу, чтобы она все время чувствовала, что ее не оставят подыхать в одиночестве, как в доисторические времена. В 8 вечера он доставил волчицу в лечебный корпус. — Ну, что внизу скандал? — осведомился ветеринар, перенося животное на операционный стол. — По поводу? — По поводу зарезанных овец. Лоуренс кивнул. — Надо, чтобы кто-нибудь это прекратил, пока они не добрались сюда. Перебьют все зверье. — Ты опять уходишь? — спросил ветеринар, увидев, как Лоуренс рассовывает по карманам хлеб, колбасу, бутылку воды. Дела есть. Да, ему еще нужно поохотиться, чтобы было чем накормить старика Августа. Неизвестно, сколько на это уйдет времени, ведь Лоуренс, как и волк, патриарх, тоже иногда промахивался. Он оставил записку Жану Мерсье. Они не встретятся сегодня вечером. Лоуренс собирается ночевать в старой овчарне. На следующее утро около 10, когда он собирался отправиться на север и продолжить поиски, ему позвонила встревоженная Камилла. Потому как она торопилась и захлебывалась, Лоуренс понял, что скандал разгорелся не на шутку. — Опять началось, — сообщила Камилла, — резня в Экаре у Сюзанны Рослин. — В Сен-Викторе? — почти прокричал Лоуренс. — У Сюзанны Рослин, — повторила Камилла, — там, в деревне. Волк загрыз 5 овец и еще 3 поранил. — Сожрал? Прямо на месте? — Нет, вырвал большие куски, как и в других случаях. А вообще не похоже, чтобы он нападал от голода. Кстати, ты видел Сибелиуса? — Никакого следа. — Тебе надо вернуться в деревню. Тут явились 2 полицейских, но Жерро говорит, что они ничего не смыслят и не могут правильно осмотреть животных. А ветеринар уехал невесть куда. Там кобыла должна ожеребиться. Все орут, все возмущаются. Черт возьми, Лоуренс, может, ты все-таки вернешься? Через 2 часа. В Экаре. Сюзанна Рослен сама, без посторонней помощи, занималась разведением овец в Экаре. На западном конце деревни и, как поговаривали, вела дело железной рукой. Держалась она сурово, ухватками напоминала мужчину, и жители кантона побаивались и уважали эту высокую полную женщину, хотя кроме ближайшего окружения никто не жаждал с ней общаться. Все находили, что она слишком груба, слишком не сдержана на язык. Да к тому же уродина. Рассказывали, что лет 30 назад какой-то заезжий итальянец соблазнил ее, и она решила последовать за ним, несмотря на запрет отца. Соблазнил-то он ее окончательно, вы же понимаете, уточняли местные сплетники. Но жизнь сложилась так, что Сюзанне даже не представилась возможность побороться за свое счастье. Итальянец исчез, затерявшись где-то на просторах родной страны, а вскоре в 1 год умерли родители девушки. Рассказывали, что предательство возлюбленного, стыд и одинокая жизнь без мужчины ожесточили Сюзанну. А еще, что провидение в отместку за грехи сделало ее такой мужеподобной. Другие, правда, говорили, что это не так, что Сюзанна с малолетства была мужеподобной. Наверное, по всем этим причинам Камилла так привязалась к Сюзанне, которая в запальчивости бронилась, как извозчик, и ее изощренное ругательство приводили девушку в восторг. Благодаря матери Камилла когда-то усвоила, что умение не стесняться в выражениях – это часть искусства жить. Кроме того, профессионализм Сюзанны в этой области произвел на нее неизгладимое впечатление. Примерно раз в неделю девушка приходила на ферму за продуктами. Сюзанна собирала ей коробку, Камилла расплачивалась. Всякому, кто переступал границы Эккара, следовало забыть о нелестных комментариях и шутках по поводу Сюзанны Рослен. 5 человек, мужчин и женщин, работавших в Эккаре, готовы были жизнь отдать за свою хозяйку. Камилла шла по каменистой дороге, взбиравшейся среди террас, к самому дому, высокому и узкому каменному строению с низким дверным проемом и асимметричными, маленькими, как бойницы, окнами. Ей подумалось, что обветшалая крыша держится только благодаря таинственной силе взаимного притяжения черепиц, связанных друг с другом духом корпоративной солидарности. Нигде никого не было видно, и девушка прошла к длинной овчарне, прилепившейся к склону горы 500 метров выше дома. Еще издали она услышала раскаты могучего голоса Сюзанны Рослен. Ослепленная ярким солнцем, Камилла прищурилась и разглядела 2 полицейских в голубых форменных рубашках, потом мясника Сильвена, суетившегося поблизости. Если речь шла о мясе, он считал своим долгом присутствовать. Чуть в стороне у стены овчарни в величественной неподвижности застыл полуночник. Камилле прежде не доводилось видеть его вблизи. Старейший из эккарских пастухов почти никогда не разлучался со своими овцами. Говорили, что он живет в ветхом сарае рядом с отарой, однако это никого не удивляло. Камилла не знала его настоящего имени, но, как она поняла, все звали его полуночником, потому что он даже ночью спал очень мало, сторожа и оберегая овец. Тощий и прямой, с длинными седыми волосами, он надменно посматривал вокруг, опустив стиснутые кулаки на тяжелый посох, точно вросший в землю. Его по праву можно было называть величественным старцем. И Камилла даже сомневалась, не сочтет ли он дерзостью, если она к нему обратится. По другую сторону от Сюзанны, держась так же прямо, как полуночник, и словно подражая ему, стоял молодой Салиман. Глядя на этих 2 застывших рядом с Сюзанной стражей, можно было подумать, что они только и ждут ее знака, готовые ринуться вперед и одним взмахом посоха разметать толпу воображаемых врагов, идущих на приступ. Впрочем, так только казалось. Полуночник просто стоял в привычной позе, а Салиман, не зная, как следует держаться в подобных драматических обстоятельствах, старался вести себя так же, как старик. Сюзанна вела бурные переговоры с жандармами, они вместе заполняли протокол. Растерзанных животных отнесли в тень под крышу овчарни. Заметив Камиллу, Сюзанна положила тяжелую ладонь ей на плечо и встряхнула. «Было бы очень кстати, чтобы он сюда сейчас приехал, этот твой траппер», — произнесла она. «Он бы нам все сказал. Уж он-то больше в этом петрит, чем те 2 придурка. Совсем не въезжают, черт бы их драл». Мясник поднял руку и собрался вмешаться. «Заткнись, Сильвен», — прервала его Сюзанна. «Сам-то ты тоже ни хрена не понимаешь, как и все остальные. Да что там, я на тебя зла не держу, ты не виноват. Это ведь не твоя работа». Никто, казалось, не обиделся, а 2 жандарма, как заведенные, продолжали тупо заполнять положенные документы. — Я его предупредила, — сказала Камилла. — Он скоро приедет. — Может, потом у тебя найдется минутка. В уборной труба подтекает. Хорошо бы починить. — У меня нет с собой инструментов. Попозже, ладно, Сюзанна? «Пойдем, девочка, я пока тебе покажу, что здесь приключилось». Сюзанна ткнула толстым пальцем в сторону овчарни, будто дикари совершали жертвоприношение. Прежде чем войти в низкую дверь овчарни, Камилла робко и почтительно поздоровалась с полуночником и крепко пожала руку Салиману. С этим молодым человеком она познакомилась давно. Он словно тень повсюду следовал за Сюзанной, помогая ей во всем. Рассказали Камилле и его историю. Это была первая история, которую ей поведали сразу после приезда сюда, причем так, словно дело не терпело отлагательств. У них в деревне есть негр. Он появился 23 года назад, и, похоже, за это время они так и не пришли в себя. Как гласила легенда, чернокожего младенца нашли на пороге церкви, в корзине из-под инжира. Никто никогда не видел ни одного негра, ни в Сен-Викторе, ни в окрестностях. И жители деревни решили, что ребеночка сделали в Ницце или еще в каком-нибудь городе. А там, сами знаете, всякое бывает, в том числе и черные младенцы. Однако этот малыш оказался именно здесь, на паперти храма Пресвятой Девы Марии в Сен-Викторе, и орал, как потерянный. Впрочем, он таким и был. В то раннее утро большая часть местных жителей собралась вокруг корзины из-под инжира и в полном недоумении взирала на совершенно черного младенца. Потом к нему нерешительно потянулись женские руки, подхватили его и попытались укачать, успокоить. Люси, хозяйка кафе на площади, первой решилась осторожно поцеловать малыша в измазанную слюной и соплями щечку, но того ничто не могло успокоить. Он по-прежнему плакал, заходясь в крики. «Бедный негритеночек, он голодный!» — изрекла какая-то старушка. «Он обморался», — предположила другая. Тут, раздвинув ряды зевак, к малышу, тяжелой походкой, приблизилась толстуха Сюзанна, схватила его и прижала к себе. Тот мигом затих и уронил головку на ее необъятную грудь. И тут же, как в волшебных сказках, где в роли принцесс выступают толстые Сюзанны, все признали очевидное. Маленький негритенок отныне безраздельно принадлежит хозяйке Экара. Люси говорила, что ей до самой смерти не забыть, как Сюзанна сунула палец младенцу в рот и оглушительно гаркнула. — Что застыли, придурки? Живо! Осмотрите корзину, может, там есть записка? На дне действительно оказалась записка. Кюре, поднявшись на ступеньки и торжественно воздев руку, дабы призвать к тишине, принялся громко ее читать. «Прошу вас, позаботься о нем». «Ты что, придурок, внятно читать не можешь?» — заорала Сюзанна, продолжая баюкать малыша. «Ничего у тебя не разберешь». «Прошу вас, позаботься о нем», — послушно повторил Кюре. «Звать его Салиман Мельхиор, Самбра Диавара. Скажите, мать добрая, а отец злой, как болотный демон. Позаботься, его люби, прошу вас». Сюзанна вплотную подошла к Кюре и принялась через его плечи читать записку. Потом забрала описанную ребенком бумажку и спрятала в карман своего просторного, как мешок, платья. «Салиман Мельхиор... А дальше черт разберет, как его там!» — усмехаясь, язвительно произнес Жермен, путевой обходчик. «Что за имечко? Тарабарщина какая-то! Разве нельзя было назвать его Жераром, как нормального человека? Откуда она такая взялась, его мамаша? Может, из бедра Юпитера?» Все еще немного посмеялись, но недолго. Люди в Сен-Викторе, объяснила Люси, все ж не полные дураки и могут сдерживать свои чувства, когда это необходимо. Не то что жители Пьерфора, а тех и слова доброго не скажешь. Пока разбирались с запиской, малыш, прижавшись черной головкой к плечу великанши Сюзанны, вел себя тихо. Сколько ему тогда было? Месяц, не больше? А кого он любил? Да Сюзанну, кого ж еще? Вот она, какая жизнь. Ладно, если кто его станет разыскивать, он будет в Икаре, заявила Сюзанна, растолкала народ на крыльце и удалилась. На том дело и кончилось. Никто не пытался разыскивать маленького Салимана Мельхиора Самбу Диавару. Иногда люди строили предположение, что было бы, если бы настоящая мать объявилась и захотела бы его забрать. С того исторического момента в деревне это событие называли «чудом на паперти». Сюзанна всем сердцем привязалась к малышу, и жители деревни сомневались, что она отдала бы его без боя. Года через два нотариус убедил ее в том, что нужно заняться документами мальчика. Усыновить его она не имела права, но могла в законном порядке оформить опеку над ним. Так малыш Салиман и стал сыном Сюзанны Рослен. Она растила его, как принято в ее родном краю, но тайком воспитывала как африканского принца, поскольку была убеждена, что ее мальчик – изгнанный незаконный отпрыск короля могущественной африканской страны. Он вырос очень красивым, ее малыш, прекрасным, как звезда, и даже еще лучше. Так вышло, что к 23 годам Салиман Мельхиор одинаково хорошо разбирался, как в отжиме оливкового масла, посынковании томатов, тонкостях выращивания турецкого гороха и переработки навоза, так и в традициях и обычаях великого черного континента. Полуночник обучил его всему, что знал об овцах. А все свои сведения об Африке, ее счастливых и горестных временах, ее сказках и легендах он почерпнул из книжек, которые ему усердно читала Сюзанна, с годами ставшая широко образованным африканистом. Сюзанна и поныне следила за всеми серьезными документальными телепрограммами, чтобы мальчик получал полезную информацию об Африке, будь то история с аварией бензовоза где-то в Гане, или репортаж о зеленых макаках в Танзании, или сюжеты о многоженстве в Мали, о диктаторах, гражданских войнах, государственных переворотах, возникновении и рассвете королевства Бенин. «Соль!» — окликала она юношу. «Пошевеливайся, беги сюда. Тут по телевизору твою родину показывают». Сюзанна так и не разобралась в том, откуда родом Салиман, поэтому она предпочитала думать, что ему принадлежит вся Черная Африка. Соответственно, не могло быть и речи о том, чтобы Салиман пропустил хоть одну из документальных программ. Только однажды, в 17 лет, молодой человек позволил себе взбунтоваться. «В гробу я видел этих типов, что охотятся на кабанов. Ну, как их? На бородавочников». Тогда Сюзанна в первый и последний раз отвесила ему крепкую оплеуху. «Не смей так говорить о своей родине!» И поскольку Салиман едва не расплакался, заговорила с ним как можно ласковее, положив большую руку на его худенькое еще детское плечо. «Многим на родной край наплевать, Соль. Человек родился там, где родился. Но ты постарайся о предках не забывать. Так ты сможешь не потеряться в этой дерьмовой жизни». А вот отмахиваться от них — это плохо. Отмахнуться, плюнуть на них и забыть — так поступают только те, кто много о себе воображает. Они, мол, сами собой на свет появились, без отца с матерью. Что говорить? Бывают и такие придурки. Но у тебя, то есть Экар, да еще вся Африка в придачу. Возьми все, вот... и будет у тебя сразу две родины. Салиман проводил Камиллу в овчарню, указал на окровавленных животных, лежащих на полу. Девушке не захотелось подходить ближе. «А что говорит Сюзанна?» — спросила она. «Сюзанна считает, что это не волки. Говорит, если на них думать, мы ни до чего не додумаемся. Она сказала так. Этот зверь нападает, потому что ему нравится убивать. Она за то, чтобы устроить облаву?» «Она вообще не хочет, чтобы устраивали облаву. Она думает, его здесь нет, он в другом месте». «А полуночник?» «Полуночник в горе. Он за облаву?» «Не знаю. С тех пор, как он обнаружил этих овец, его как заклинило». «А ты-то что думаешь, Салиман?» В эту минуту Лоуренс вошел в овчарню, протирая глаза и безуспешно пытаясь свыкнуться с темнотой. «Да, он все-таки прав. Французы такие нечистоплотные. Помещение насквозь пропиталось запахом грязной шерсти и мочи». Следом за Лоуренсом шла Сюзанна. Она, по его мнению, тоже крайне неприятно пахла, а за ней, на почтительном расстоянии, шествовали оба полицейских, а также мясник, которого Сюзанна тщетно пыталась спровадить. «Только у меня есть холодильная камера, а значит, мне этих овец и увозить», — отрезал он. «Черт, навязался на мою голову!» — сердито проворчала Сюзанна. «Полуночник закопает их здесь, в Экаре, похоронит с почестями, как павших на поле боя». Сильвену пришлось смириться, но он все же последовал за Сюзанной. Полуночник остался у дверей. Он нес стражу. Лоуренс поздоровался с Салиманом, опустился на колени рядом с трупами овец. Он их перевернул, осмотрел раны, раздвинул окровавленную шерсть, пытаясь найти четкие отпечатки зубов. Подтащил поближе к двери молодую овцу, внимательно изучил след от смертельного укуса на ее горле. — Соль, принеси лампу, посвети ему, — приказала Сюзанна. Лоуренс склонился к ране в желтом пучке света. «Следы коренных зубов едва заметны, а клыки вошли глубоко», — пробормотал он. Он подобрал с пола соломинку и погрузил ее в сочащееся кровью отверстие с краю. «Что ты там ковыряешь?» — забеспокоилась Камилла. «Зондирую рану», — невозмутимо ответил Лоуренс. «Канадец вытащил соломинку и отметил ногтем глубину раны. Молча передал Камилле соломинку, взял другую и промерил среднюю часть раны. Потом быстро поднялся и вышел на свежий воздух, все так же прижимая соломинку ногтем большого пальца. «Теперь делай с ними что хочешь», — бросил он полуночнику. Тот молча кивнул. «Соль, найди мне линейку», — попросил Лоуренс. Салиман стремительно сбежал по тропинке к дому и минут через пять вернулся с портняжным метром Сюзанны. «Теперь мерей». Лоуренс протянул ему обе соломинки, держа их как можно ровнее. «Мерей только точно». Салиман осторожно приложил метр к кровавому следу. 35 миллиметров», — объявил он. Лоуренс поморщился. Он измерил вторую соломинку и вернул метр Салиману. «Что скажете?» — спросил один из жандармов. «Клык длиной почти 4 сантиметра». «И что?» — снова спросил жандарм. «Это серьезно?» Повисло тягостное молчание. Все что-то прикидывали в уме. Потом начали осознавать. «Зверь огромный», — подвел итог Лоуренс, кратко выразив общее чувство. Люди разом засуетились, мгновенно разбрелись в разные стороны. Полицейские попрощались. Соль направился к дому, полуночник вернулся в овчарню, Лоуренс в сторонке. Отмыл руки, натянул перчатки, водрузил на голову шлем. Камилла подошла к нему. «Сюзанна приглашает нас выпить стаканчик вина, чтобы глаза лучше видели. Пойдем?» Лоуренс скорчил недовольную гримасу. «А нее воняет», — заявил он. Камилла обиженно выпрямилась. «Нет, не воняет», — резко возразила она, хотя знала, что Лоуренс прав. «От нее воняет», — упрямо повторил Лоуренс. «Не будь свиньей». Лоуренс встретил сердитый взгляд Камиллы и неожиданно улыбнулся. «Ладно», — согласился он и снял шлем. Он пошел за ней следом по тропинке, покрытой высохшей травой, прямо к уродливому каменному дому. Разве он мог запретить французам, по их дурацкой привычке, пить, начиная с полудня, и портить свое здоровье? Впрочем, и многие канадцы поступают точно так же. — Так и быть, ты прав, — примирительно сказала Камилла, положив руку ему на плечо. От нее действительно воняет.